Свадьба под куполом. «Вот такая история», — бормотал Джа. Из рассказов братьев я уяснил, свадьба на этом уровне происходит под куполом, как они почему-то называли потолок. Добираться туда нужно было на движущихся платформах, подобных перевозчикам мусора или еды, или осенизаторной, которую упоминала Массандра. Они запускались в воздух распрямлением огромной пружины, соскакивая с нее в самый последний момент и устремляясь в свободный путь. Зачем нужна пружина, я так и не понял, потому что технически совершенные воздухоплавательные устройства вполне могли стартовать прямо с Земли, но, возможно, это было данью исчезнувшей былой традиции, информацию о которой жители уровня откопали в какой-нибудь ветхой книге. Но свадебная платформа, как мне рассказали, поднималась намного выше зала регализации и уж тем более служебных, в том числе тех самых осенизаторных маршрутов. Она достигала самого купола, где, подобно длинной лампе или пожарному датчику под потолком, обычной севастопольской квартиры крепился некий «воксейл», опять же, на одном из ветхих языков это читалось «вокзал». Выше вокзала был только следующий уровень, а потому те, кто поднимался сюда, зафиксировать значимое событие своей жизни, могли с полным на то правом чувствовать себя выше всех, что на втором уровне, как я довольно давно понял, было необходимо каждому. Если продолжать сопоставление масштабов уровня и типичной комнаты севастопольца, прикрепленный к куполу вокзал снизу выглядел мухой, севшей на потолок. Но меня в тот момент, безусловно, волновало совсем другое. «Она была здесь?» — теребил я братьев. «Почему я об этом не знаю? Почему вы не позвали?» Судак ответил странной песенкой, которую я никогда не слышал и которую он исполнил довольно противным голосом. «В голове моей 100 000 почему? Объясните, мама с папой, что к чему?» Оба тихо засмеялись. «Почему она не говорит со мной? What the fuck?» Я достал прибор и потряс им перед лицами парней, демонстрируя, что я на связи, жду сообщения от подруги. Нет, никак не получалось понять, почему эти ребята, зная про меня все, не начали с этого, а лишь случайно проговорились, когда я, изрядно пожив у них, уже собирался свалить. Братья Саки долго решали, кто из них будет мне рассказывать, и выглядело это странным. Во-первых, какая мне разница? А во-вторых, борода ведь ее жених? Или я что-то не так понял? Он заговорил. «Прекрасная Керчь пробыла у нас долго. В этом было мало практической необходимости, но мы получили большое удовольствие от общения с ней. Она была к нам очень расположена, открыта, и наше общество ее не разочаровало». Странная речь для жениха, думал я, слушая этот рассказ. «На нашем уровне все ясно сразу. Или он твой, или ты не его. Керчь все поняла, едва сюда попала. Что она делала дальше, не было так уж важно. Она чувствовала себя своей». «Но ведь и с нами», — растерянно возразил я, скорее собственным мыслям, чем этим словам, «каждый из нас был немного не своим, и все же мы были вместе. Мы любили ее, как и всех остальных. Да, она была несколько грубой, с претензией. Случалось, мы не понимали ее, но это же не повод, чтобы вообще исчезнуть, не попрощавшись даже». «Вы не понимали ее», — кивнул Судак. «А она того, что происходило вокруг. Теперь же вопрос с пониманием полностью улажен». «Но не для меня», — ответил я. «Объясните хоть что-нибудь мне». «Видишь, какая история», — кивнул Джа. «Она не попрощалась, потому что вы увидитесь. Ведь ты же приглашен на свадьбу, пережиточек». «Польщен», — недовольно сказал я. «Она переживает. Не вини ее. Она хочет быть своей здесь. Ты для нее что-то старое, с чем она хочет порвать, с чем она отчаянно хотела рвать, еще живя внизу, только не знала как, а теперь знает. Другое дело, если бы ты остался. Но Керчь ведь понимала сразу, что ты не останешься здесь. Тебя влечет другое». «Ну а если так, — добавил Лысый, — к чему бессмысленные церемонии?» «Это вы про свадьбу?» — бросил я. «Это мы про ваше прощание. Человеческая жизнь — не церемония, и все прощания и встречи происходят в наших головах и лишь затем в реальности. Скажи мне, если прощание уже случилось, для чего проводить его снова?» Логика братьев меня порой удивляла, но спорить не имело смысла. Я только спросил. «И куда она отправилась потом?» «Изучать уровень?» — Судак развел руками. «Искать себя, как это обычно делают». «То есть что же получается?» Сперва Керчь поняла, что ее место здесь, и только потом стала искать, чем бы заняться. Не происходит ли обычно наоборот? Вот что хотел сказать я, но парни ничуть не смутились, похоже, для них противоречия не было. «У нас считают, что так и должно быть. Человек осознает себя и только потом ищет, как применить. Мы вышли в мир там, где люди только применяют себя, даже не осознавая, но уровень позволил нам уйти от этой модели жизни. Все поколения живут в заблуждениях, и только избранные, не в силах что-то исправить на земле, основали свой мир. Я понял, куда заведет эта песенка, и захотел прервать судака, но вместо меня это сделал его брат. Она нашла себе применение, пишет рецензии, и, кажется, они пользуются успехом. По крайней мере, ей доверили рецензировать финалисток Брюта сразу нескольких сезонов. «Что?» — я не поверил ушам. Керч говорила, что занимается этим, но неужели она смогла бы написать то предисловие к белой книге с разорванным сердцем? «Не завидуем!» — срезал меня судак. «С одной стороны, это пускай и маленькое, но достойное нашего уровня занятие. Это, конечно, не зомби и не майнд-дамн, но все-таки читать весь этот...» «Планиверсум?» — подсказал я. «Послушай, пережиток, все термины ничего не стоят», — ответил он, а мне вдруг вспомнилась та женщина в смешных очках из старой башни. Какие же кипели страсти в ее словах, в том герметичном мире, воздухом которого она дышала, а ведь снаружи этого мира никого не волновало, что в нем происходит. Никто и не знал о нем, а если и знал, не считал это знание чем-то важным. Сперва она только читала. Джа был спокоен и умиротворен, его речь текла, словно сок дерева возле калитки. Но не Stone Diction, а те самые белые книжечки, о которых ты говоришь. А потом пришла и сказала: «Я прочла довольно книг, чтобы знать, чем наполнить свою». Представляешь, она притащила с собой эту книжку-пустышку с потребления и показывала всем здесь. «И что вы ей сказали?» «Мы, ничего, посмеялись только», — сказал Джа. Но потом она стала записывать в пустую книгу свои первые рецензии. Их заметили и сказали ей: «Выкинь ты эту книгу, у тебя ведь талант, свежий, незамутненный взгляд, будем издавать тебя по-настоящему». Вот такая история, значит. А потом она сказала: «Я согласна». «Ну и дела», — подумал я. «Что же такого случилось с Керчью на потреблении, что она решила прихватить пустышку? Не побрезговала ведь?» Я старался и не мог представить ее с пустой книжкой в руках, ну хотя бы на пустыре, сидящей среди кустов, как она обыкновенно любила. «Так что же со свадьбой?» — спросил я. «Ты разве не слышал?» — удивился Джа. «Она пришла и сказала: «Я согласна». «Я думал, согласна выкинуть книгу». «Зачем выкидывать книгу? Это как с лампой. Или не обижайся с тобой. Главное — выкинуть из головы, а не физически выкинуть. Так что валяется теперь книжка-пустышка. Одной ей известно где». «Так значит, она согласна?» — нетерпеливо спросил я. «Согласна», — в один голос подтвердили братья Саки. «Хорошо», — сказал я. «Кажется, не оставалось сомнений насчет того, с кем же из друзей я попрощаюсь на этом уровне. Керч, мне будет не хватать тебя». «А кто жених?» Это было невероятно, но и на такой вопрос они ответили синхронно. «Мы!» «Как это мы?» — удивился я. «Вы оба? Что у вас вообще здесь происходит? Я понимаю, свободный уровень, такие же нравы, но это же Керч, это часть моей жизни. Вы что, над ней издеваетесь?» «Над Керчью нет», — ответил Джа. «А насчет твоей жизни, помилуй, это ее жизнь, а не твоя». «Ее», — поспешу повторить я, — «ее, но зачем же вдвоем? Что за бред? В чем смысл?» «Вдвоем», — рассмеялся судак. «Она венчается с нашим уровнем, с его жизнью, с духом его, наконец. Мы — это он, понимаешь? Уровень. Все имеет значение, только если символизирует что-то. Кто-то другой вполне мог быть на нашем месте». «Вернее, на наших местах», — поправил его сосед, разглаживая бороду. «Но на нем оказались мы, а это значит...» «Это значит, пора собираться в путь». Судак хлопнул меня по плечу и широко улыбнулся. Помню, когда парни куда-то в очередной раз ушли, я написал «What the fuck» Инкерману. «Ты знал?» Он долго не отвечал, и я повторял свой вопрос снова. «Ты знал?» — набирал я одни и те же буквы. «Знал, знал!» И когда мне это надоело, Инкерман наконец ответил. «Извини», — написал он. «Я помогал невесте. Ждем тебя наверху. Все готово. Вокзал в ожидании». Я думал, что мне делать перед свадьбой. Что здесь принято дарить, произносить, да надевать хотя бы? Ведь кроме лампы и стрепанной одежды, что была на мне, я не располагал другими ценностями. В довершение ко всему, я попросту не знал, как здесь проводят свадьбы, тем более такие, на которых невеста выходит не за жениха, а за уровень. В Севастополе было проще. Обычно все шагали к молу или к морю, гуляли, улыбались, говорили много слов про наилучшее, а заканчивалось все во дворе. Чтобы сдвинуть большие столы и вместить всех гостей, могли и снести забор между двумя дворами, а потом также вместе его и восстанавливали. Да что говорить, жених и невеста, как правило, сами были с соседних дворов. Они шли на второй этаж дома, а гости еще долго все вместе смотрели на небо, обнимались, держались за руки, пели. Настал момент, и братья сообщили мне: «Пора в дорогу». Они были одеты так же, как и всегда, и ничего не держали в руках, даже свои запыленные лампы. «Как мне себя там вести?» — спросил я растерянно и посмотрел на Джа, потом на Судака. Оба источали спокойствие и только слегка улыбались. «Ну, хочешь, лампу разбей об голову?» — ответил кто-то из них, теперь уж не помню кто. Это было смешно, и я смеялся. Но смех был нездоровым, ведь все, что вокруг меня происходило, не казалось таким уж смешным. Он помогал оттеснить, если не боль, то уж точно тоску от того, что все в этой башне складывалось не так, как я себе представлял. Башня не просто была несовершенна, она словно нарочно демонстрировала свое несовершенство на каждом шагу, издеваясь над мечтами и ожиданиями. Хотя какие у нас были мечты, когда мы только переступали порог? Одно любопытство, интерес. Но это была лишь одна сторона башни. Другая позволила Тори найти себя уровнем ниже, а Керчи здесь. Так, может быть, каждому, кто пришел сюда однажды, башня даст и счастье, и успокоение. Просто нужно отыскать это в одном из уголков ее оказавшегося бесконечным лабиринта. Но вот найдется ли оно для севастополиста, того, кто твердо решил идти до конца, а даже если не решал, так просто понял, что других вариантов нет. И тут же я со страхом вспомнил полутрупачи, неприкаянные, не нашедшие себя люди с потухшими глазами оседают в этом неведомом селе. Я еще больше смеялся и преломлялся перед лицом свет, прыгал в глазах солнечными бликами, собирался в причудливые узоры, будто все окружающее пропустили через узенький глазок телескопа. Игрушки для маленьких севастопольцев, помогавшие им видеть мир ярче и интереснее, чем он есть. Кажется, я слышал этот смех, собственный, но бесконечно чужой, до тех самых пор, как мы оказались под самым куполом и перешли в Оксейл, где нас дожидалось торжество. Мы шли по трансферной площадке, где стыкуется с залом платформа, и я снова чувствовал волнение. Как ни странно, этот факт приободрил. После длительного пребывания на втором уровне мне стала приятна сама мысль, что я что-то чувствую. Она давала мне сигнал. Все еще в порядке, поводов для паники нет. И я не паниковал. Я шел и представлял, как встречу Керч, как буду рад ее видеть и еще больше рад за нее. Но разве могла судьба этой девушки сложиться лучше? Неужели бы она тащила куда-то лампу? Неужели бы искала сердце башни из камня и металла, да еще пыли, которая в несколько слоев покрывала ветхие книги? Нет. Но она здесь нашла главное — себя. А что же я? Прощаясь внизу с Евпаторией, я познал это чувство, когда отваливается часть жизни, часть моей собственной личности, ведь она тоже была мной. И Керч была мной, пусть даже не знала этого, меня становилось все меньше. Но было и другое, что заставляло меня тревожиться. Я точно знал, что встречу Керч и был уверен, что увижу Инкермана. Но я ничего не знал насчет Фе. Мне не говорили о ней, про нее никто не знал. Они ничего не слышали, словно бы ее здесь не было вообще, словно бы она не соприкасалась с этим уровнем, а пронеслась мимо или сквозь него. Честно говоря, я и сам едва ли мог ее представить посреди всего, что здесь увидел. Но у меня был вот the fuck, там я видел и квадратик Феодосии. Я надеялся, что встречу ее здесь, и вправду, где же встречаться нам с Фе, как не под самым куполом? Но этого не случилось. То, что было дальше, свернулось в памяти в одно сплошное пятно, скомкалось, как мокрый лист бумаги. Слишком много событий наслоились друг на друга, затмили одно другое. Я словно проскакиваю их в памяти, цепляясь за одну деталь и забывая подробности, которыми она обрастала. С какого-то момента все начало происходить быстро и, я бы сказал, неотвратимо. Помню, как мы входили в этот странный вокзал. Эта надпись красовалась над полукруглой металлической аркой, которая была украшена множеством декоративных шестеренок и выглядела непразднично. Ворота арки были распахнуты, а по краям стояли два огромных столба со странным белым кругом, в который были вписаны дроби и цифры по краям и стрелки в центре. Я вспомнил свое видение в прекрасном душе. Точно такой же столб я видел в нем. Мимо него шли мои недалекие, возле него останавливались троллейбусы. Но то, что происходило со мною здесь, не было наваждением, а столбы стояли, и в белых кругах под стеклом даже вращались стрелки. Я заметил, что их вращение было симметричным. На круге с правой стороны арки стрелки крутились влево, на круге слева — вправо. Увиденное родило во мне ощущение, что этот вокзал таким образом втягивает в себя пространство, поглощает нейтральную зону, отделяющую его от площадки стыковки платформ вместе с теми, кто по ней идет. С нами. В любом случае сворачивать было некуда. То, что я увидел внутри, привело меня в замешательство. Вкус у строителей торжеств был странноват. Вокзал оказался не слишком широким, с две обычных городских улицы, но уже широкоморки, а в длину казался бесконечным. Потолок выкрашен в бежевый, безо всякого замысла, видимо, чтобы скрыть истинный цвет металла. Из него опускались тяжелые тросы, на которых крепились гигантские шары-лампы, освещавшие торжество. Они висели так низко, что некоторые гости могли, вытянувшись во весь рост, поднять руки и дотянуться до этих ламп. А ведь грохнись одна такая, и она вполне могла погрести под собой нескольких человек. Но еще более странным было то, что происходило внизу. От самого входа в зал в неизвестную даль тянулись металлические рельсы, точь-в-точь такие, как в нашем метро. Они были уложены стройными рядами, параллельными друг к другу, образуя несколько колей. Не проводись здесь торжество, я определенно решил бы, что нахожусь в депо метрополитена, хотя мне не доводилось там бывать. Но поездов здесь не было, да и быть не могло. Рельсы обрывались возле арки, над ними не было электропроводов, да и гигантские лампы-шары висели угрожающе низко. И все же рельсы здесь были, как оказалось, не зря. На них стояли столы, за которыми шло пиршество. В нижней части столов, там, где кончались ножки, я увидел массивные металлические колеса, которые твердо стояли на крупных рельсах, а рядом на рельсах поменьше стояли стулья, на которых сидели гости. Мы шли вдоль столов, сдвинутых в длинный столовый поезд, и я продолжал недоумевать, осматриваясь вокруг. В стенах зала на уровне человеческой головы виднелись маленькие окошки с подоконниками, но все они были закрыты, а некоторые даже заварены, запаяны или забиты крест-накрест уродливыми кусками металла. Над каждым окошком я видел рельефную надпись, выкрашенную в бежевый цвет стен и потолка и оттого сливавшуюся с ними. «Касса». Над окошками виднелись черные рисунки, словно начерченные углем. Вагоны, поезда, деревья, дома, гораздо выше севастопольских, но уступающие башни. Кажется, пару раз я заметил и саму башню. Между этих стен и проходило торжество, пировали гости на своих рельсовых стульях. Проходя вдоль их длинных рядов, я искал глазами Керчь. Странно, но главная виновница торжества не сидела во главе стола, да и вообще никаких глав у этого стола не наблюдалось. Но даже среди всех присутствующих для девушки, у которой была свадьба, похоже, не нашлось какого-то особенного места. Я начал даже задумываться, а была ли она здесь вообще. В основном все гости были молоды, как я. Переживших не наблюдалось вовсе, тех же, кто пожил, было мало, но выглядели они сильно молодящимися и были одеты с куда большим вызовом, чем парни и девчонки. Их одежды пестрили самыми невероятными цветами, количество которых поражало воображение и служило одной цели – обезопасить себя от совпадений с другими, ни в коем случае не выглядеть похожим на кого-то еще из гостей. У многих в руках были странные экраны на длинных палках, похожие на What the Fuck, и только продолговатые, и гости, сидевшие рядом или друг напротив друга, вытягивали палки и соприкасались экранами, и в этот момент происходила сильная вспышка. Затем они приближали экраны к себе, водили по ним пальцами, и на одном экране появлялся снимок другого. Насмотревшись на свои экраны, они восторженно поднимали вверх большие пальцы и соприкасались уже ими. Это вызывало новый всплеск восторга. Даже при беглом взгляде, не задерживаясь возле кого-то из гостей, я обратил внимание, что в их поведении, как и в одеждах, все было либо крайне чрезмерным, избыточным, либо также крайне минималистичным. Они предпочитали или проявлять себя настолько ярко, насколько это вообще возможно, либо не проявлять вообще. Похоже, что людей, собравшихся здесь, устраивали любые крайности, лишь бы только избежать нормы. Громкий хохот, развязность, колки и шутки одних соседствовали с тихой замкнутостью, сосредоточенностью на еде или разглядывании стены потолка другими. Здесь можно было наблюдать любое поведение, кроме того, к которому я привык. Открытого и простого, я бы сказал, душевного, если бы, конечно, верил в душу. Но, что удивительно, несмотря на все старания гостей и масштаб зала, все это производило впечатление большой бедности и, в первую очередь, бедности замысла. Не было и капельки того размаха, с которым отдыхали в супермассивном холле, и того приятного блаженства, которое разливалось по дворам, когда собирались вместе несколько домов севастопольцев. Здесь преуспели в одном, к чему больше всего стремились – быть выше. В самые яркие моменты своих жизней жители второго уровня обязаны быть выше всех, выше самих себя, и с этим они справились. «Фиолент!» – окликнули меня. Я оглянулся и увидел, что проделал часть пути в одиночку. Братья Саки остановились позади меня с улыбками, застывшими на лицах, а рядом с ними стояла Керч. Она привстала из-за стула и приобняла каждого из женихов. Гости продолжали свои занятия, даже не обратив на них внимания. Я подошел к ним. Керч смотрела выжидающе, и я даже не сразу нашел, что сказать, будто передо мной стояла не давнишняя подруга, а незнакомый человек. Возникла глупая мысль представиться, но я сдержался. «Почему ты не во главе стола?» — спросил я. «Ведь твое празднество...» «Ваше», — поправился я, взглянув на братьев. На ней была белая кофта, безразмерная, с огромным горлом, толстая бархатная юбка до колена, темно-синие плотные колготы. Все это вполне органично, пускай и непривычно для севастопольца, смотрелось бы, если бы не две странные детали. На ногах девушки были потертые грязные матерчатые тапки, на руках же, напротив, белые перчатки, как минимум вдвое больше ее маленьких ладоней. Лишь волосы остались неизменными, все те же густые, короткие, черные. В ее взгляде, обращенном на меня, я прочел отрешенность, но, кажется, она лишь хотела производить такое впечатление, сама же ощутимо нервничала. «Неудивительно, — помню, — подумал я, — ведь свадьба». «Ты добрался сюда и не понял главного», — сказала она. «Здесь не важно, во главе ты или нет, здесь ты наравне со всеми, и важно только одно, что ты вместе со всеми, выше». Я осторожно кивнул, не собираясь вступать в споры. Но Керч, чинно присев рядом с женихами, нам пришлось немного потеснить ее соседей, совсем скоро не выдержала и повернулась ко мне. «Не всегда хотелось быть отдельно от вас». Она заговорила злым шепотом и скороговоркой, как будто боялась, что не успеет договорить, что-то помешает ей. «От тебя, Инкермана, этих волшебных дурочек, от всего этого города мира, ограниченного бессмысленными линиями возврата. Он словно говорил мне, ты в плену, тебе не выбраться отсюда, но я всегда знала, что выберусь, и башня спасла меня, вытащила. Башня подарила мне меня. Как же он достал этот мир внизу!» «Теперь у тебя все внизу», — я пожал плечами. «Вижу, ты на вершине». Она улыбнулась впервые за встречу. Довольно хищно. «Ничего нет выше», — Керч облизнула губы. «Поверь мне, ничего не может быть выше места, где мы находимся в этот момент, но даже это не главное». «А что же?» — осторожно спросил я. «Главное мы, те, кто живет здесь. Ведь и не мы для места, а место для нас. Нет ничего выше нас, Фиолент. Так-то?» Я не знал, что ей ответить, и не хотел подбирать слова. Керч снова окунулась в эту странную жизнь, что кипела вокруг, забыла обо мне. Хотя мне показалось, она сделала это гораздо раньше. Теперь я только наблюдал за ней, и то, что видел, удивляло. Она непрерывно дергалась, изгибалась, ее жесты были жеманными, вычурными, неестественными. Керч то и дело без причины хохотала, запрокидывала голову, закатывала глаза. Она не была такой в Севастополе, и теперь я пытался примирить себя с мыслью, что той суровой, нахмурившейся девочки, которую мы приняли в свою компанию, больше нет. А есть эта женщина, вышедшая за уровень. В ее руке было что-то вроде пипетки. Она набирала в нее непонятной пузырящейся жидкости светло-желтого цвета и закапывала себе в нос. А после снова смеялась, снова кричала что-то и хлопала в ладоши. Я не знал, куда здесь можно уйти, но ушел бы куда угодно и уже собирался встать, как все вокруг зашумели, засвистели, затопали ногами. «Музыка!» — кричали все вокруг. «Музыка приехала!» Я увидел, как на свободные рельсы у дальней стены выкатилась длинная платформа. На ней стояли четыре человека, и никто из них даже не посмотрел в зал, на гостей. Каждый был сосредоточен на предмете, который держал в руках, извлекая из него тихие звуки или подключал к массивным ящикам толстые провода. Все четверо были в одинаковых одеждах, просторных штанах и футболках с рукавами серого цвета, с обмотанными меховыми воротниками шеями и пышными шапками на головах. Видимо, такое обилие серого было своеобразным противовесом гостям, в нарядах которых присутствовали любые цвета, кроме этого. Как бы я мог описать их самих? Грузные, помятые бородачи не первой свежести. Так я впервые узнал, как выглядят те, кто делает музыку. Ближайшие к невесте гости оживились, перешли на шепот. Одна из подруг, подозрительно напоминавшая мне Алу, что хотя на ней и не было большого оранжевого ожерелья, слегка прикоснулась к руке Керчи и сказала: «Не случилось бы страшное, только бы то зазвучало». Но едва раздались первые аккорды, как по рядам гостей прокатился вздох настоящего облегчения. Оно ощутилось физически. Расслабились и несколько сотен сжавшихся в пружину организмов, на удивление, в том числе и мой. «Правильно играют», — раздавался со всех сторон шепот. «Так это гаремика», — звучало в ответ. «Эти ниже своей планки не опустятся». Все мгновенно стали расслабленными, растеклись по просторным стульям, приобняли друг друга. Я же рассматривал музыкантов. Мне казалось забавным, что серые люди приехали развлекать ярких, ведь в том мире, каким я его знал, случалось наоборот. Впрочем, давно пора было забыть о том мире. Сверкнула подсветка сцены, заработали сотни ламп, спрятанных на уровне рельсов. Музыка казалась мне слегка минорной, замедленной и отстраненной, а главное, она не имела никакого отношения к событию, ради которого, если это действительно было так, все собрались. Еще сильнее меня удивили слова, которые принялся петь музыкант, что стоял ближе всех к микрофону. «Я родился в Восточной Вирджинии и бродил по Северной Каролине. Там-то и встретил прекрасную девушку, но не узнал, как ее зовут». «Это вообще что?» — по рядам прокатился гулкий шепот. Новая волна недоумения накрыла присутствующих, но это было недоумение совсем другого рода. Если вначале все ждали, какая заиграет музыка, то теперь, когда песня уже звучала, все ждали подвоха. Ведь подвох мог заключаться не только в игре музыкантов, но и в словах. «Ее губы как рубины красные, на груди ее белые лилии!» Похоже, это была обычная любовная песенка, какую я вряд ли стал бы слушать в Севастополе, но такая музыка мне там и не попадалась. Чем дольше она длилась, тем более настороженным выглядели гости, тем напряженнее становилась обстановка в зале. Но под конец медленной песни, грустно улыбаясь, солист рассказал нам, что девушка, по которой страдает лирический герой, никогда не ответит ему взаимностью, хотя, как это удалось выяснить, не сообщил. Теперь же герой оставалось мечтать об одном. «Когда придет пора лечь в могилу, обратившись ногами к солнцу, приди посидеть со мной, дорогая, посидеть и подумать». Узнав о стойкости неназванной героини песни, присутствующие облегченно засмеялись, раздались громкие возгласы, хлопки и вспышки, веселье продолжалось. Я отметил про себя, что песня не такая уж и свадебная, но еще больше меня заинтересовало другое. «Что это за место такое, Северная Вирджиния?» — обратился я к сидевшему рядом Джанкою. «Они хотя бы знают, о чем поют?» Он изумленно уставился на меня, будто первый раз видел. «А почему они должны знать, пережиток?» «Но ведь если есть песня, значит, есть и место?» — робко сказал я. «Это же история, которая где-то произошла?» «История могла и не происходить», — ответил Джа. «Это песня ветхих, она передавалась через поколения еще от тех, кто жил до первых строителей башни». Я удивленно присвистнул. «Мы нашли это в наших книгах», — продолжил Бородатый. «Но могли бы и не найти. Все это не так уж важно, как и не важно, что такое Вирджиния». «Северная», — вставил я. «Ну хорошо, северная. Хотя и это не имеет никакого значения. Они поют, чтобы потрафить нам, вот и все». «И что, кто-то здесь понимает, что такое Северная Вирджиния? Может быть, кто-то бывал там?» «Здесь нет ни одного такого человека», — беззаботно ответил Джа. «Могу тебя заверить, так долго не живут». «Дай-ка угадаю», — сказал я. «Но даже это не имеет значения, верно?» «Ты что-то слышал про кодурный культ?» «Про что?» — переспросил я. Услышанное показалось мне бессмыслицей. «Культ кода, иными словами. Это одна из основ нашего уровня, да и вообще любого. Здесь он такой. Есть музыка, которую надо играть, слова, которые надо петь. Вот их и играют, и поют. Это код, ничего больше. Но если ты знаешь его, ты в теме». Все на одной волне, все вместе друг с другом. Это значит, можно улыбаться и общаться». «Но откуда такие слова могли появиться у ветхих? Значит, эта Каролина существовала? Где она теперь? И Вирджиния?» «Северная», — поправил меня Джа и отвернулся, тут же заведя с кем-то разговор. А это означало, что наш окончен. Музыка продолжала звучать, но уже не было слов. Гости вставали с рельсовых стульев, подходили к стенам и продолжали там странные манипуляции с длинными палками. Правда, теперь я заметил, что к палкам крепились не только экраны. Например, воздушные шарики, выкрашенные в странную черно-белую клетку, и, что удивительнее всего, накладные усы, которые бледные девушки прикладывали к лицам, и целые слова из плотного картона. Их гости прикладывали к разным частям тела, изображая заливистый хохот и тотчас вновь принимая серьезный вид, едва гасла вспышка. Слов я не понимал, а после разговора с Джа осознал, что не понимали и те, кто играл ими. Dream, Success, Clever, Brilliant. Перед тем, как выскочить из-за стола и побежать забавляться, все они зачем-то разувались, как будто человеческие ступни — это что-то красивое. Но, полагаю, о красоте никто все же не думал, иначе они вообще не праздновали бы свадьбу в таком диком месте. Я не помню, как настал момент, когда мы с Керчью оказались рядом. Куда-то подевались женихи, подружки и другие соседи по стульям, и она то обнимала, то отталкивала меня, то вскакивала со своего стула, то садилась поспешно обратно. Она готова была заплакать, но не делала этого. Кажется, у нее был срыв. «Если бы ты знал, Фи, — говорила Керчь, — как я боюсь сорваться. Здесь главное — поддерживать во всем оригинальность, не сказать чего лишнего, не сделать чего никодурного. А когда пойдут все эти тосты, поздравления, тут ведь так легко сорваться. Я сама в них ничего не понимаю, ненавижу тосты, Фи!» «Я могу не говорить, Керчь, — спокойно ответил я, — но я действительно рад за тебя, мне очень хотелось...» Невеста схватилась за голову и изобразила ужас. «Оставь это!» — простонала она и тут же с надеждой в голосе. «Ты ведь не будешь говорить все это, правда? Ты ведь пойдешь дальше?» Проще было сказать «да», но я решил ответить иначе. «Мне хочется, чтобы к тому моменту, когда я буду отмирать, жизнь оказалась завершенной, чтобы мне все было понятно в ней и чтобы все было сделано». «Ты обязательно пойдешь дальше», — кивнула Керчь. «Ты не нашел смысла остаться здесь, значит, и не найдешь его, и это твое право». Она немного помолчала, и вдруг лицо ее сделалось строгим, суровым. «Но если человек не хочет остаться здесь, его больше нет для меня. Я не буду вспоминать о тебе, Фиолент». Так и прошла моя встреча с Керчью. Она не хотела что-то рассказывать, не считала нужным объяснять, но все было понятно. Я уже был для нее не тем Фиолентом, с которым она проводила время внизу. Мне было сложно представить, каким она видит меня и видит ли теперь вообще, но всего, что было до нашей встречи на свадьбе, для нее больше не существовало. Мы попрощались с Керчью много раньше, понял я, как только пересекли порог башни, и уже совсем не удивляло, что мы даже не поздоровались здесь. Мне пришлось говорить. Я сидел рядом с Керчью, и довольные подружки принялись меня подначивать. Керчь пыталась отвлечь их, но, не дожидаясь, чем все закончится, я поднялся. В конце концов, я говорил не для этого зала, а для Керчи, той, что осталась в моей памяти, той, с которой у нас было общее прошлое, и это прошлое было не таким уж и плохим. «Я не знаю, увидимся или нет, Керчь», — начал я, взяв в руки пипетку. «Жизнь распорядилась так, что этого может и не случиться. Но что бы там ни ждало нас впереди, я хочу сказать, что буду тебя помнить». Ты была нормальной девчонкой, любила приключения, как и все мы, искала что-то новое и свежее в том, что окружало нас в неплохом, но однообразном городе. Мы все хотели большего, и теперь жизнь дает это нам сполна. Порой мне кажется, что это что-то настолько большее, что может всех нас задавить, но у нас был и пока остается выбор. «Прошу, не надо глупостей», — зашипела Керчь. «Посмотри, как они все смотрят». Я обратил внимание, что вокруг царила полная тишина, и только слегка скрипели колеса на рельсах. Люди смотрели с недоумением, а некоторые — с неприкрытой брезгливостью. «Буду заканчивать», — сказал я, обращаясь ко всем. «Все, что мне хотелось сказать, это то, что Керчь — моя прекрасная подруга. Я люблю ее и всегда буду помнить, как мы рассекали на моем желтом авто, как мчались сквозь линию возврата и как смешно она зажмуривала каждый раз глаза». Нам было хорошо в Севастополе, дорогая Керчь. Хоть это и закрытый город, пусть же тебе будет так же хорошо и здесь. — Да он нас троллит! — прошептал кто-то. — Ага, глумится! — поддержали его. — «Тролль! Тролль!» — поддержали со всех сторон. Зал снова зашумел, все облегченно засмеялись. И я не стал ничего говорить больше, только капли из пипетки закапал все-таки не в нос, как они здесь делали, а на язык, и с наслаждением проглотил. Но это тоже было встречено хохотом и аплодисментами. Такой вот чудак, друг невесты. «Как же все так получилось?» — думал я. «Сколько поколений мы развивались параллельно, эти люди со второго уровня, те же севастопольцы, но мы никак не пересекались. И какие же они другие, хотя их дела здесь и наши внизу происходили синхронно. Я жил не после них, не до, а с ними в одном промежутке былого, а они в одном промежутке со мной. Так почему же у нас ничего, кроме этого факта, не находилось общего?» Эта мысль казалась настолько странной, что ее не получалось принять. Сознание отторгало, отнекивалось от нее как могло. И я перестал думать об этом. Гулял по свадебному залу, не приставая ни к кому, а просто наблюдая, но вскоре и это наскучило. Признаться, я не знал, что делать дальше. Нужно было как-то выбираться с платформы, но пока торжество не окончилось, вряд ли я смог бы как-то добраться вниз. За пределами зала торжеств ничего не было. Рельсы уходили вдаль, скрываясь за гигантской черной тканью, которая свисала с потолка, а справа и слева все так же продолжались стены. Только вместо закрытых окошек я увидел двери и лифты. Дверцы лифтов, выкрашенные в серый, были настолько узкими, что казалось, человек едва сможет протиснуться в них. Но проверить это не было возможности. Рядом с лифтами не было ни кнопок, ни рычагов, ни устройств для приема ламп. Зато дверные проемы были просторными, а некоторые двери приятно распахнуты, словно приглашая войти внутрь. Они выглядели привлекательнее, чем мрачная черная ткань, напоминавшая почему-то о хрусталке. К тому же я услышал музыку. Прислушался и понял. Ошибки не было, музыка играла не из свадебного зала, а именно из дверей. Правда, она производила странное впечатление. Зайдя внутрь, я увидел длинный продолговатый зал, но здесь уже не было никаких рельсов, столов и изрисованных стен. Зато первое, что бросилось в глаза — обилие цветов и растений. Они здесь были повсюду. Гигантские от пола до потолка, с дивными плодами, длинными листьями. Под одним могло укрыться несколько человек, и совсем маленькие, что прятались в их тени, жались к ним. В помещении не было окон, но под потолком работали мощные лампы, освещавшие растения. Там же по всему периметру зала были закреплены устройства для полива. Запахи разных цветов сливались, смешивались в один стойкий приторный аромат, от которого у меня, совсем не подготовленного к такому повороту, ощутимо закружилась голова. То же было и с музыкой. Среди цветов я обнаружил по меньшей мере десятка-два компаний музыкантов, по 3-4 человека в каждой, и это я не углублялся в дебри зала. Музыканты выглядели по-разному и делали разную музыку. Сливаясь в общий фон, она производила впечатление сумбурного, но, на удивление, ритмичного шума. Одни музыканты были одеты в цветастые рубашки с нарисованными ветвистыми деревьями, шорты и очки, совсем как Инкерман, только с прилизанными волосами. Другие, напротив, длинноволосые, одетые во все черное. Третьи в широких, но ничем не примечательных одеждах и совсем без инструментов, только с микрофоном. Все они синхронно что-то делали, совсем не замечая друг друга, да и вообще ничего вокруг, увлеченные собственной музыкой. Музыканты, которых я видел, были радостными и молодыми. Похоже, что участью старых и потрепанных на уровне были серые футболки и платформа на рельсах, везущая в свадебный зал бормотать что-то про Северную Вирджинию. Наверху, под самым потолком, я увидел огромный плакат с очередной непонятной мне надписью «Make peace of love in this piece of shit». Наверняка это из той же серии, что и Северная Вирджиния, решил я. То есть то, что нужно знать, чтобы соответствовать коду, при этом не понимая смысла. «Решил развеяться?» — раздался голос за моей спиной, и я вздрогнул. Но едва повернулся, испуг тут же прошел. Это был судак. «Да», — ответил я, стараясь придать голосу невозмутимости. «Мне что-то не по себе от всего, что творится». «Послушай приятную музыку, пережиток», — кивнул судак. «Она все наладит». «Никогда не знал, как делается музыка», — признался я. «Правда?» — мой собеседник скорее изобразил удивление, чем удивился. «Мы в Севастополе тоже не знали. Это цветник. Здесь производится все, что ты мог слышать внизу». «Но почему именно здесь? Итак, все это выглядит очень странно». «В мире нет ничего, что не выглядело бы странно», — ответил судак. «И башня не исключение. Помнишь, я говорил тебе, что у ветхих была наука? что в былом случались войны, многим хотелось повести башню по другому пути, им казалось, что уж они знают лучше, понимают больше, а тех, кто не согласен, убедят или заставят. В Севастополе тоже не всем нравилась башня. Да что там башня? Сама идея башни едва она появилась. Но как это связано с наукой? Ведь они работали, чтобы всем жилось лучше. Военные тоже считали, что работают, чтобы всем жилось лучше. В былом нашей башне полно интересных страниц. Они заключили союз, и наука, ну не вся, а часть ее, работала на тех, кто решил установить в башне порядок, положить конец мелким войнушкам и склокам. Начинание было благородным, и наука поддержала его. В течение множества поколений в этом зале ковались самые передовые военные технологии. Правда, он тогда не был под куполом. Мы потом перенесли его сюда, но технически это несложно. И тогда здесь воцарилась музыка. Теперь военный штаб законсервирован, науки больше нет, а технологии... Тут он замялся. Технологии утрачены? Я сделал попытку угадать. Нет, скорее они приняли другую форму. Какую? Вот эту! Лысый показал на музыкантов. Я молчал. «Тут делают музыку, которую передают вниз», — пояснил Судак. «Пока что они репетируют, а после репетиции будет запись. Потом», — флегматично продолжил он, — «эта музыка окажется внизу. На ней будут взращиваться новые севастополисты, как происходит уже много поколений подряд. Музыка — наш самый сильный магнит. Без него и половины тех, кто пришел из города, не оказались бы в башне». «Как музыка попадает в Севастополь?» «Ну, про у Сороки на хвосте ты уже знаешь», — улыбнулся Судак. «Да, для меня тоже было удивлением, когда я узнал, что Сороки занимаются не только весточками-приглашениями в башню. Нет, они продались башне с потрохами», — рассмеялся он. «И вовсю занимаются вербовкой, но помимо них мы используем и старые проверенные технологии, например, выстрелы. Здесь, в конце зала, стоит несколько старых установок, которые выходят во внешний мир. Они могут придать серьезное ускорение небольшому компактному предмету и отшвырнуть его на значительное расстояние от наших стен. Согласись, неплохо», — я кивнул. «Ну а выбор способа зависит от самой музыки. Горемыка, например, для внутреннего пользования. И вправду, кто бы захотел в башне, услышав в Севастополе горемыку?» «А опять 18 тоже пишут здесь?» — спросил я, вспомнив любимую музыку. «Их-то наверняка выстреливают». «О да, и летят они дальше всего», — рассмеялся Судак. «Опять 18, мощнейший импульс для того, чтобы севастополец вроде нас с тобой захотел сюда». «Вот только завлекает опять 18, а внутри играет горемыка», — заметил я. «Горемыка играет нам, рассуждающим», — сухо ответил Судак. «В цветнике каждый находит свой запах, но это не поле сухого куста, где не пахнет ничем, понимаешь?» «Цветник», — задумался я. «А когда я вошел, меня затошнило». «Нам пора идти!» — Судак развернулся, сделав вид, что не услышал меня. Я в последний раз взглянул на музыкантов. «А если снова война?» — спросил я. «Чем с ней бороться? Запахом? Песнями? У вас конфликт с героями, а вдруг?» «Поколения сменились. Башня жила без войн и проживет еще. В них просто нет необходимости, потому что здесь все на своем месте», — ответил Судак. «В том числе и герои. Они бунтуют не ради того, чтобы переустроить башню». «А ради чего?» — спросил я. «Чтобы восстановить осколок? Чтобы вернуть себе то, что им и так принадлежит?» Лысый шагал молча, и только возле самой границы свадебного зала вдруг резко повернулся и приблизился ко мне. Я впервые увидел на его лице не просто раздражение, а настоящий гнев. Впрочем, этот гнев тут же исчез, как вспышка на экранах гостей свадьбы. «Ты ведь не за них, правда?» — произнес Судак, и я промолчал. Его вопрос не требовал ответа. Он хотел добавить что-то еще, но в зале раздались крики. «Еда! Еду везут! Мы будем жрать!» Крики сливались в один истошный рев, и мне стало не по себе. Я увидел, как мимо нас с Лысым по рельсам въезжал новый стол, заполненный посудой с горячими блюдами, салатами и напитками. После жизни в Севастополе я не видел такой настоящей, сочной еды, за которую хотелось приняться немедленно, забыв обо всем, что происходит вокруг. Видимо, я вышел освежиться точно в срок. Пока мы с Лысым были в цветнике, длинный стол уехал за черный занавес, где его вновь накрыли и запустили по рельсам обратно. «Очень удобно», — отметил я. В какой-то момент, оглядываясь по сторонам, я понял, что на свадьбу Керчи собрался чуть ли не весь уровень. Только внизу эти люди были рассеяны по своим маленьким норкам и скорлупкам, в которых прятались друг от друга, а под куполом в вокзале собрались все вместе под одним сводом. Приступив к еде, братья Саки разоткровенничались. «Еда, конечно, не такая вкусная, как внизу, потому что с низом контакта нет, как ты понимаешь, официально. С Севастополем нет связи в принципе, а с потребления в объемах, необходимых для свадебного банкета, не утащишь», — сказал Джа. «Туда вообще отъедаться едут», — добавил Судак. «Поел и обратно. Будешь тащить, еще и поймать могут». «А если торговаться?» — спросил я. «Купить у них или, допустим, обменять?» «А что мы им предложим?» — резонно спросил Джа. «Тогда откуда же здесь вся эта еда?» Мне удалось попробовать мясо, и я до сих пор не мог понять, что же с ним не так. Долго гадать и не пришлось. «Это чистая техника», — объяснил Судак. «Ее даже не готовят. Все создано в интеллектуальных программах и напечатано на специальных печатных станках». «Невероятно», — поразился я. «Да чего там?» — махнул рукой Судак. «Процесс автоматизированный, все поставлено на поток. Еще тучу поколений назад. Все made in Осколок, село героев». «Уважаемая Марка», — рассмеялся Джао, плетая мясо. Похоже, эти двое, как и все присутствующие, были в восторге от еды. «Но почему они поставляют?» — спросил я. «Если у них бунт. Вот так вот просто? Кормят конфликтующую сторону?» «У них нет выбора», — ответил Джа. «Как и у нас, впрочем. Иначе ничего не будет, понимаешь? Они не могут этого не делать, потому что иначе башня не будет функционировать. Для них не важны мы, но для них, несомненно, важна башня. Такая история». «Башня важна для всех», — добавил Судак и отправил в рот большую картофелину. «Мне больше не хотелось есть». Я услышал еще много странного в тот раз. Люди вокруг говорили сплошь о непонятном, о новых фильмах, которых я не видел, о книжках, которых не читал, да и не хотел читать. То тут, то там звучало слово «свобода», «свободный выбор», «свободы на уровне», «свободный оборот ценностей». «Надо же, как оборот ценностей», — удивлялся я. «В ветхих мирах, о которых никто ничего не знает», — вещал какой-то толстый тип в футболке с изображением самого себя. «У человека было три свадьбы. Рождение — свадьба с миром, вторая свадьба — с избранным человеком, и третья свадьба — смерть. Человек выходил за...» «За пределы», — подсказывали ему. «Именно. Человек выходил за пределы. Пределы — выходите за меня», — говорил ветхий человек, — веселился толстяк. «Откуда же вы это знаете, если никто не знает?» — спросила впечатлившаяся девушка с большими глазами. «Я уже сам одной ногой за пределами», — кокетничал человек. «Я могу заглянуть туда и крикнуть вот так. Ау, есть кто-нибудь?» Если долго кричать, ветхие отзываются. Молодые девушки принялись восторженно перешептываться. И тогда, пытаясь отвести от них взгляд, я заметил за столом на соседних рельсах Инкермана. Тот сидел, как ни в чем не бывало, медленно пережевывал еду и вяло говорил о чем-то с соседями. Я был поражен. Мой лучший друг и даже не искал меня. Хотя, по правде сказать, что он веселился, тоже было нельзя. Как и я, Инкерман выглядел здесь потерянно, ждал, когда все закончится, и не понимал, что делать. Конечно, я подошел к нему. Мы прошлись. «Мне постоянно скучно», — сказал Инкерман. «Ты подумай, я никогда не мог бы и предположить, что будет так. Неужели, кроме Севастополя и башни, в мире ничего не существует?» Я не мог подобрать слов, чтобы ответить всерьез, и решил отшутиться. Ребята говорили мне про полуземлю, представляешь, если это так, что под Севастополем, под нашей башней есть другой, неизвестный нам мир. Как думаешь, кто там живет? Чем они занимаются? Инкерман посмотрел на меня выразительно, и я понял, ему не до шуток. Что-то странное творилось с моим другом. «Ты так и не нашел себя?» — спросил я. «Знаешь, мне пока что тоже не удалось». Улыбнувшись, я похлопал его по плечу. «Я сам себя чувствую полым», — сказал он, — «и постоянно хочу спать». «Пожалуй, это самое интересное, что здесь можно делать», — согласился я. «Но мы что-нибудь придумаем. Башня не кончается на этом». Я махнул рукой и вдруг задумался. Мне неожиданно вспомнилась Фе. Я искал ее, думал о ней, вспоминал. Писал ей «What the fuck», но ее нигде не было, моей дорогой подруги. Не было даже здесь. Я подумал, что Инкерману, наверное, тяжелее. «У меня есть хоть какой-то шанс встретить Фе здесь, ведь я ни в коем случае не хотел идти выше без нее». А Евпатория, которая так и нравилась моему другу, на всю жизнь осталась недосягаемой. Правда, были секретные лифты на потребление. Сказать ему об этом? Не сказать? Мне не хотелось лишиться друга, хотя логика башни подсказывала, и наши пути разойдутся. Да и Тори. Для нее мы теперь призраки, как и для Керчи. Обрадуется ли она ему, призраку? Я ничего не успел сказать Инкерману. Взорвалась бомба, и вмиг все стало другим.